Я кивнул. «Я все понял. Спасибо». Негр распахнул передо мной дверь. «Заходи. Мой напарник тебя обслужит. Но сегодня утром он какой-то чересчур веселый. Наверное, стареет». «Спасибо», — повторил я. «Увидимся». «Надеюсь, надеюсь, сынок», — заулыбался старик. Он не спеша удалился по главной улице, а я зашел в парикмахерскую. Старший из двух негров был там. Сморщенный старик, чья сестра пела вместе со слепым Блейком. И больше никого. Кивнув старику, я сел в кресло. «Доброе утро, дружище», — приветствовал меня он. «Вы меня помните?» — спросил я. «Конечно, помню. Вы были нашим последним клиентом. После вас у нас никого больше не было». Я попросил, чтобы он меня побрил, и старик стал взбивать пену. «Я был вашим последним клиентом?» — спросил я. «Это же было в воскресенье, а сегодня вторник. Дела всегда идут так плохо». Выпрямившись, старик махнул бритвой. «Уже много лет», — сказал он. «Старый мэр Тил к нам не заходит, а что не делает мэр, не будут делать и остальные белые. Кроме старого мистера Грея из полиции, он как часы заходил к нам 3 или 4 раза в неделю, пока не повесился, упокой, Господи, его душу. Вы первый белый клиент с прошлого февраля». «Да, сэр, это точно». «А почему Тил сюда не заходит?» — спросил я. «Наверное, боится. По-моему, ему не по душе сидеть закутанным в простыню, когда рядом стоит чернокожий с бритвой в руке. Наверное, он опасается, как бы с ним чего не случилось». «А может случиться?» Старик издал короткий смешок. «Полагаю, риск очень большой», — сказал он. «Осел». «Значит, у вас хватает чернокожих клиентов, чтобы зарабатывать на жизнь», — продолжал я. Обернув меня полотенцем, негр принялся намыливать мне подбородок. «Парень, нам не нужны клиенты, чтобы заработать на жизнь». «Не нужны? Почему?» «Мы получаем деньги от города». «Вот как. И сколько же?» $1000. «И кто вам их платит?» — спросил я. Негр принялся скоблить бритвой мой подбородок. Руки у него тряслись, как это бывает у стариков. «Фонд клинера», — прошептал он. «Социальная программа. Помощь малому бизнесу. Ее получают все, кто имеет свое дело. Так продолжается вот уже 5 лет». Я кивнул. «Все это хорошо, но на $1000 в год вы не проживете. Конечно, это лучше, чем ничего, но без клиента вам все равно не обойтись, ведь так?» Я просто поддерживал разговор, как это бывает в парикмахерских. Но старик завелся. Он затрясся, закашлял смехом. Ему пришлось приложить все силы, чтобы добрить меня до конца. Я с опаской смотрел в зеркало. «После прошедшей ночи будет обидно, если мне случайно перережут горло». «Дружище, я не должен говорить об этом», — прошептал негр. «Но поскольку ты друг моей сестры, я открою тебе большую тайну». У него в голове все смешалось. Я не был другом его сестры. Я ее в глаза не видел. Он сам рассказал мне о ней. Негр стоял у меня за спиной, держа в руке бритву. Мы смотрели друг на друга в зеркало, как тогда с Финлием в магазинчике. $1000 не в год», — прошептал он, нагибаясь к самому моему уху. $1000 в неделю». После этого он запрыгал вокруг меня, хохоча, будто одержимый. Наполнив водой раковину, он смыл остатки пены, промокнул мне лицо теплым влажным полотенцем. Затем сдернул с меня простыню, словно фокусник. «И вот почему мы обходимся без клиентов», — хихикнул старик. Расплатившись, я вышел. Он явно спятил. «Эй, передай привет моей сестре!» — крикнул старик мне вдогонку.